радость. Цветинский перестал уже сидеть у постели Бессменного с утра до вечера. Во-первых, в этом не было надобности, потому что князь выздоравливал. А во-вторых, Цветинский бегал, как он говорил, по делам самого же Бессменного и хлопотал для него. Но до поры до времени он держал свои действия в секрете и ничего не рассказывал. «Я, брат, тоже маг», — сказал он только как-то князю, и привел к подчинению Кулугина, прочтя его мысли. «Какой же такой силой?» — удивился Бессменный. «Силой бутылки. Напоил его пьяным, он мне и выболтал все, что знал. Вот тебе и вся моя магия». «Что же он тебе выболтал?» «Потом расскажу. Дай сначала кое-что в известность привести». Больше ничего нельзя было от него добиться. Навещал он Бессменного урывками в неопределенное время, когда появится свободная минута. Являлся обыкновенно очень оживленным и даже о еде стал разговаривать меньше. Бессменный был настолько уже силен, что мог читать книги и проводил почти все свое время за чтением. Читал он и прозу, и стихи. Один сборник особенно понравился ему. Назывался он «Эрато» или «Приношение прекрасному полу, состоящее в песнях». Тут были стихотворения чувствительные, и нежные, и комические. Одно из них особенно понравилось Бессменному, и он учил его наизусть. «Расставшись с тобою, расстанусь я с душою. А ты, мой друг, кто знает, ты вспомнишь ли меня? Позволь мне в утешенье, хоть песенкую сей, открыть мое мученье и скорбь души моей. Пусть на меня в разлуке она напомнит муки. А ты, мой друг, кто знает? Ты вспомнишь ли меня?» Бессменный, благодаря этим стихам, был в грустно размягченном настроении, когда в комнату влез Петрушка. «Что тебе?» — спросил его князь с невольной улыбкой, глядя на далеко не поэтическую наружность Петрушки. «Там солдат вас спрашивает», — доложил тот. «Говорит, ему надо видеть князя Николая Семеновича Бессменного. Значит, вас, и притом в собственные руки. Что ты врешь? Ну, зови сюда солдата». Вошел солдат драгунского полка, немолодой уже, вытянулся во фронт, руки по швам и ясно отчеканил. «Честь имею явиться». «Что тебе нужно?» «Обязан доложить вашему высокородию случай, который произошел со мной. Был я это отпущен к куме на побывку и возвращаюсь к сроку домой. Иду это я по дороге, а возле дороги высокий частокол, и вдруг слышу, окликает меня кто-то так это и слышу. Солдат, говорит, а солдат?» Смотрю, у дороги канава, за канавой частокол, а в частоколе меж расшатанных кольев щель, и оттуда девица в пудре и все как следует выглядывает. «Поди сюда», — говорит. Перепрыгнул я канаву, подошел к самой щели, а девица мне. «Пойди», — говорит, — «и отыщи князя Николая Семеновича Бессменного и передай ему от меня колечко». «Вот это самое колечко», — и солдат начал разворачивать зажатую у него в кулаке тряпку. Сильно забилось сердце у Бессменного, грудь высоко задышала, и такая радость охватила его, что он почувствовал, будто голова словно кружится, как если бы он взвился вдруг на страшную высоту, в самое поднебесье. Он сразу догадался, что эта Надя шлет ему весть о себе. Значит, она помнит, скучает по нему, думает, любит. Значит, она здесь, в Петербурге, и он узнает сейчас, где она. А только бы узнать, ведь тогда никто в мире не помешает ему видеться». Солдат развернул тряпку и достал из нее кольцо. «От кумы домой, ваше высокородие». Кажется, будь он в силах двигаться свободно, он бросился бы на шею солдату. «Голубчик», — заговорил он, — «спасибо. Как же ты нашел меня?» «Солдату нетрудно найти офицера, ваше высокородие. По полковым канцеляриям справился, где служит и стоит князь Бессменный. И нашел». «Молодец. Ну а где же это было все? Где ты кольцо получил?» Едва переводя дух от нетерпения, спросил Бессменный. «У частокола, ваше высокородие, сейчас за канавой». «Слышал, да канава-то где была?» «При дороге». «При какой дороге?» «От кумы домой, ваше высокородие». «Я не про то спрашиваю. Не знаешь ли ты, чей частокол был, чьего дома?» «Как не знать? Частокол этот не дома, а дворца его светлости князя Потемкина, Таврического дворца. Сюда к дороге на пустырь сад дворцовый выходит и частоколом огорожен. Там я колечко и получил». Теперь Бессменный знал, где была Надя. Он расспросил солдата, в каком тот полку служит, как его зовут, дал ему целый рубль денег и отпустил. Кольцо. Надино кольцо было у него в руках. Она жила теперь в Таврическом дворце, но зачем? Почему? Зачем ее отвезли с такой таинственностью в Таврический дворец? Зачем скрывают ее место пребывания? Что она делает там? В Таврическом дворце живет теперь сам светлейший князь Потемкин. Какое он может иметь отношение к Наде? И вдруг Бессменный почувствовал, что холодеет весь, и капли холодного пота выступают у него на лбу. «Не может быть! Этого не может быть!» — проговорил он вслух. Он испугался сам того соображения, которое пришло ему в голову. Это было чудовищно, невероятно, но оно могло оказаться правдоподобным. Кто была Надя? Сирота, без рода, без племени, беззащитная девушка, за которую некому было заступиться. Ее красота могла прельстить светлейшего. И неужели ее отдали к нему? Иначе как же объяснить, что ее скрывают? Зачем тогда таинственность ее отъезда?